Глава 26. Всю дорогу я переживала, как мне показаться в приличном месте в своем старье. Но Кирилл точно прочитал мои мысли. Кафе, куда мы приехали, было освещено как снаружи, так и изнутри небольшими фонариками, лившими приглушенный свет. В фойе был приятный полумрак. Раздевшись в гардеробной, я с облегчением вздохнула. Кирилл протянул мне руку и вывел в небольшой зал. Там освещение было чуть ярче, но такое же мягкое. На столах горели свечи, придавая некой камерности обстановке. Ух, я и забыла, что знаю такие слова, а не только подгузники, желудочные колики и школьное расписание, усмехнулась про себя. «Вам нравится, Антонина?» Лисовский задержался на входе, повернувшись ко мне. «Замечательное место! Тут так уютно!» — улыбнулась в ответ. «Частенько ужинаю здесь. Прихожу, когда мне хочется побыть одному. Теперь вы знаете первое из моих тайных мест», — усмехнулся он. «Есть и другие?» «Еще одно, но его вы, если захотите, увидите чуть позже». «Пройдемте, там в конце зала есть столик у окна, из которого открывается чудесный вид». «Кирилл Федорович, к нам подошел официант. Ваш столик готов, прошу». Мы прошли в укромный уголок, где народу было поменьше. Кирилл галантно отодвинул стул, опередив официанта. На столе нас уже ждали салаты и холодные закуски. Я косила взгляд на ряд вилок и ножей по обеим сторонам от тарелки. Стыдно было ошибиться. Подсмотрела, какими приборами пользуется Кирилл, и просто повторяла за ним. «Антонина, расскажите о себе», — попросил Лисовский, когда мы немного подкрепились. «Выложить сразу все? Ну а смысл скрывать? Рано или поздно узнает. Я в разводе, четверо детей». Что еще сказать? Вся моя жизнь прошла среди кастрюль, швабр и тряпок. Когда-то выучилась на швею, теперь вот работаю. Кирилл поперхнулся. Четверо детей? Ого! Вас это смущает? Он лукаво улыбнулся. Скорее наоборот. Я был единственным ребенком в семье и помню, как одиноко мне было в детстве. Всегда мечтал иметь кучу братьев и сестер, с кем можно играть, делиться своими секретами. Не поверите, в детстве так хотелось нарвать яблок в саду у соседа, только вот на шухере постоять некому было. Кирилл рассмеялся. До сих пор жалею, что это желание не сбылось, сам не знаю почему. Я тоже единственная дочь. Мама после меня не смогла иметь детей. Понимаю вас. В нашем селе у всех были братья и сестры. Как же им завидовала. Кирилл, решила затронуть я щекотливую тему. Вы были женаты? У вас есть дети? Нет и нет, ответил Кирилл, покачав головой. Сначала институт, потом работал в одной конторе. Через несколько лет подвернулась возможность открыть маленький отель. Чтобы раскрутить его, пахал день и ночь, и у меня получилось. Теперь вот открыл вторую гостиницу классом выше. Стыдно признаться, но у меня и серьезных отношений особо не было. У меня с отношениями тоже небогато, рассмеялась я. Но только потому, что с мужем мы начали встречаться еще в школе, а потом и поженились. Дети — это счастье, по крайней мере, мне так кажется. Усмехнулся Кирилл. «Счастье!» — кивнула я. «Сложное, трудное, шумящее и шалящее, но самое невероятное счастье. А возраст ваших детей? Старший, Машеньке, 10 лет, потом Коля, ему 7, Лидочке 4 года и Антошке, младшему, 1,5. Но мы все обо мне, расскажите о себе», — попросила я Кирилла. «Всю свою жизнь я вам уже пересказал, и добавить больше нечего. Родителей моих нет в живых, есть тетка со стороны отца, но она не сильно жаждет со мной общаться. Кроме работы у меня ничего и нет». Взгляд Кирилла стал печальным, пронизанным тоской и горечью. Он встряхнул головой и мягко улыбнулся. «Поверьте, Антонина, в ваших кастрюлях и подгузниках больше смысла, чем во всем моем существовании. Но у вас свой бизнес. Это интересно и сложно. Я знаю, мы с мужем открыли небольшой магазинчик. Конечно, по масштабам он не сравнится с вашим делом. Но помню, как непросто было первое время. Искать порядочных поставщиков, помещения, хороших продавцов. Бывало, сами сутками стояли за прилавком, а дети спали в подсобке. Мы даже притащили туда манеж и коляску. У вас есть магазин? Я и не думал, что вы так разносторонни». «У бывшего мужа. Документы оформляли до свадьбы и записали все на него. На мне висела ипотека. После развода он все забрал». «Ипотека? Вы ее погасили?» «А вот кредит бывший супруг великодушно оставил мне», — усмехнулась я. «Вот оно что», — пожал губы Кирилл. «Щедрый поступок». «Ничего, выплат осталось не так уж много», — улыбнулась Лисовскому. «Я справлюсь». Всегда восхищался женщинами, силам иных можно только позавидовать. «Неужели вам никогда не доводилось влюбиться?» «Почему же? Была у меня женщина. Красивая, юная. Мы встречались полгода. Начали жить вместе, планировали свадьбу. Я стал подыскивать подходящую квартиру, хотел сделать сюрприз. Однажды она отпросилась к подругам на вечеринку на всю ночь. Я сидел в гостиной, смотрел футбол, пока Юля красилась в спальне. И тут зашел сосед одолжить перфоратор. Когда проводил его, проходил мимо нашей комнаты, невольно прислушался к разговору и понял, что она едет к мужчине. У нее был еще один жених. Юля выбирала, кто сможет лучше ее обеспечить. Мы были для нее словно два породистых жеребца, не более». «Не все такие», — возразила я. «Да, только и следующая история закончилась подсчетом моих финансов. У многих молодых женщин вместо сердца кассовый аппарат. Мужчина обязан обеспечивать семью, несомненно, но чувства не должны зависеть от количества денег». «Согласна с вами. Не скажу, что моя история похожа, только супруг тоже предпочел деньги своим детям». Затрезвонил телефон. Странно, кто это может быть? На экране высветился номер Олега. Легок на помине. «Слушаю». «Тоня, у Антошки температура, срочно приезжай», —